Глава 7. После того, как Петра вернулась в аптечный магазин, чтобы провести инвентаризацию, объяснила она, Тоби Мэннинг спросил Роми, может ли он чем-нибудь помочь. Тот покачал головой. «Отправляйся домой. Посмотри, может, чем-то поможешь отцу и матери». «Дома только отец. Мать в субботу поехала в супермаркет в Касл-Рок. Она говорит, что цены в мире еды слишком высокие. А вы чем займетесь?» «Особо ничем. Скажи мне, Тоби, почему вы с Петрой ходите с этими синими тряпками?» Тоби посмотрел на руку, словно забыл про синюю повязку. «Демонстрируем солидарность. После того, что произошло прошлой ночью в больнице, после всего, что случилось...» Ромми кивнул. «Ты записался в полицейский или как?» «Черт, нет. Ну, это скорее... Ну, вы помните, после 11 сентября все хотели носить фуражку или рубашку противопожарного департамента Нью-Йорка или управления полиции? У нас то же самое». Он задумался. «Наверное, если городу понадобилась бы помощь, я бы записался. Но, похоже, копы и так прекрасно справляются. А вам точно помощь не нужна?» «Нет. А теперь катись отсюда. Я тебе позвоню, если решу открыть магазин во второй половине дня». «Хорошо». Глаза Тоби сверкнули. «Может, мы устроим распродажу под куполом? Вы же знаете, как говорят, когда жизнь подсовывает тебе лимоны, готовь лимонад». «Возможно, возможно». Но Ромми сомневался, что такая распродажа состоится. В это утро его не очень-то интересовал даже сбыт залежалого товара. Он чувствовал большие перемены, произошедшие с ним за 3 последних дня, как в части отношения к жизни, так и в видении будущего. Свою роль сыграли борьба с огнем и возникший при этом дух товарищества. Город показал себя, свою лучшую сторону. Ну, конечно, по большей части перемены эти вызвало убийство его давней возлюбленной Бренды Перкинс, которая для Ромми по-прежнему оставалась Брендой Морс. Она была такой красоткой. Если бы он узнал, кто ее убил, при условии, что Расти прав и Дейл Барбара ни при чем, этому человеку пришлось бы дорого заплатить, о чем Ромми Берпи позаботился бы лично. В глубине его просторного универмага находился отдел «Все для ремонта», расположенный, что сэкономило время, рядом с отделом «Сделай сам». В последнем Ромми взял с полки крепкие ножницы для резки металла, затем проследовал в первый отдел и направился в самый дальний, темный и пыльный угол своего торгового королевства. Там нашел 20 50-фунтовых санта-роузовских рулонов ленты из свинца. Санта-Роуз — компания, производящая товары из свинца, которая обычно использовалась для изоляции кровли, печных труб, канализационных систем. 2 рулона и ножницы для резки металла загрузил в тележку для покупок и покатил ее по универмагу, пока не добрался до отдела спортивных товаров. Принялся отбирать все необходимое, несколько раз разражался смехом. Он не сомневался, что сумеет сделать костюм, защищающий от радиации, но выглядеть в нем Расти Эверетт будет «très amusant», очень смешно, французский. Закончив, Ромми потянулся, разминая спину, и его взгляд упал на оленя в перекресте прицела, изображенного на постере, который висел у стены спортивного отдела. Надпись над оленем напоминала: «До начала охотничьего сезона совсем ничего, пора вооружаться». Учитывая уже создавшуюся ситуацию и ее вероятное развитие, Ромми подумал, что вооружиться — хорошая идея. Тем более хорошая, если Ренни или Рэндалф решат конфисковать все оружие, кроме принадлежащего копам. Он прикатил другую тележку к запертым стендам, в которых стояло оружие, открыл стенды ключами с кольца, которое крепилось к ремню. Ромми продавал исключительно продукцию компании «Винчестер». И с учетом того, что до начала сезона охоты на оленей действительно оставалась только неделя, полагал, что без проблем объяснит, почему на стендах образовались пустоты. Он выбрал дикого кота 22-го калибра, помповик «Черная тень», 2 помповика «Черный защитник», добавил модель 70 «Экстремальная погода» с оптическим прицелом и 70 «Пушинка» без оптического прицела, взял патроны для отобранных карабинов и помповиков и покатил тележку в свой кабинет, где запер оружие в большой напольный сейф. «Это паранойя, знаешь ли», — подумал он, закрывая сейф на кодовый замок. Но параноиком Ромми себя не чувствовал. Выходя из магазина, чтобы дождаться Расти и детей на улице, он напомнил себе, что надо повязать на рукав синюю тряпку. и сказать Расте сделать то же самое. Маскировка — дело стоящее. Это знал любой охотник на оленей.